Структура человека. Внутри человека находится сияние света, как это можно найти во всех жизненных объектах. Это не принадлежит нам. Это отверстие в нас, через которое сияет свет. Надо научиться его испытывать, но не головой. Для ощущения духовного требуется идти выше знания и аннулировать свое сопротивление. Нежелание аннулировать свой разум ради высшего разума — это камень преткновения. Все в тебе. Эго должно быть весьма развитым. Когда мне нужна вода, но нет ведра, то нет смысла направлять ко мне струю. Когда я приобрету сосуды, смогу получать. Сосуд — это пустота, недостача во мне, чтобы туда получать внутреннее. Как развить в себе этот сосуд? Его развиваешь, когда изучаешь своего внутреннего человека. Тогда видишь, что нет у тебя никакого шанса выйти из любви к себе. Это состояние абсолютного отчаяния, но хорошо для тебя, ибо лишь тогда приходишь к осознанию своего зла. Тогда можешь сделать себя созидательно опустошенным, чтобы получать важные существенные вещи, а до тех пор наполнен только собой. Так выглядит структура человека изнутри вовне. Первое. Свет. Второе. Внутренний человек — это истинный человек, живущий по законам мироздания. Третье. Нейтральная зона — это область отдачи и эгоистического получения. Это исправляющийся человек. Только эта область служит предметом работы над собой по пути к совершенству. Четвертое. Внешний человек — это не физический человек, а эгоистическое желание к получению только ради себя. Это желание включает желание ко всем объектам этого мира. Еда, питье, секс, семья, богатство, почести, власть и наука. А поэтому занятие кабалой ради науки с научной точки зрения — это продукт того же желания получить только ради себя. С внутренней стороны внешнего человека находятся продукты его воспитания, традиции, нормы общежития и рассказ, религия. Рассказ не спасает, ибо тогда действуешь, как заучил, только ногами и руками. Вера в рассказ, построенный на народных обычаях, культурном наследии и тому подобном, не приведет тебя к себе. Человек, работающий над собой, приходит в зону 3, где он испытывает как отдачу, так и эгоистическое получение. Почему мы настолько зациклены на внешнем человека? Человек жертвует собой, например, ради родины, общества, семьи, с гораздо большей легкостью и готовностью, чем ради своего внутреннего человека. Готов на все, лишь бы не работать над собой. Себя можно найти только работой выше знания. Учись давать своему внутреннему человеку. Согласись, что не в состоянии давать кому-то другому. Остальное — это все, что даешь только своему внешнему человеку. Большая победа в осознании того факта, что не можешь абсолютно ничего дать. Если все еще полагаешь, что можешь что-то дать, значит, думаешь, что в тебе есть нечто от добра. Это большая проблема. А потому не воображай себе, что можешь давать. Сначала учись давать своему внутреннему человеку, и лишь затем, постепенно, сможешь давать своему окружению. Без соединения со своим внутренним человеком Все формы взаимоотношений с окружением неконструктивны. Жаль напрасно потраченного времени и приложения усилий. Ищи внутреннюю связь. Внутренне можешь и должен поддерживать товарища, ставить себя залогом друг для друга. Это значит, пусть все твои желания поддерживают друг друга. Если какое-то из твоих желаний не исправлено, то остальные, структурно близлежащие к нему, обязаны прийти ему на помощь. Это и означает «аравут» — ставить себя залогом друг за друга. Лишь после того, как внутренне научился этому отношению, сможешь и вне себя его применять. Иначе твои сентименты по отношению к товарищу — это просто коррупция, ложь и не поможет ни тебе, ни ему, несмотря на, казалось бы, добрые намерения к другим. Все заключено только в тебе самом. Стань сначала президентом своего внутреннего человека. Жизненная задача состоит в том, чтобы внутренний человек управлял внешним во всех своих проявлениях. Развитие через организацию, движение, группу и тому подобное затронет только твоего внешнего человека. Истинное учение лурианской каббалы ведет к индивидуальному развитию и совершенству. Оно начинается с глубокого разочарования, осознания невозможности любви к ближнему, или, что то же самое, невозможности отдачи. Это правильная исходная точка, от которой отправляются в путь к совершенству. Осознание этого факта — начало твоего успеха. Только смотри в оба, чтобы не стать апатичным, чтобы это состояние, осознание «не могу», не привело тебя к бездействию, к черному разрушительному отчаянию. Причина созидательного осознания «не могу» — это различие моих свойств с законами мироздания. Желание любить товарища, но не своего внутреннего человека — это игра в куклы. Как можешь любить товарища, когда оставляешь своего внутреннего человека без призора, не уделяешь ему никакого внимания? Любить товарища — это не любовь к своей жене, детям, соседям и своему народу, ибо все это делаешь только ради себя. Все это только варианты твоей любви к самому себе. Животное делает то же самое. Оно заботится о гнезде, логове и тому подобном, куда и помещает свою самку и детенышей. И вот он их любит. Истинная отдача, истинная любовь — это когда строишь истинное намерение отдачи. Оно начинается с твоего собственного внутреннего человека. И лишь затем сможешь выражать его вовне. Все же остальные формы отдачи — детская игра, а потому и сами групповые, группообразные каббалисты называют ее игрой. Они говорят, проводят свои конгрессы под лозунгами «давай любить товарища». А на вопрос «а как?» их голова отвечает «будем играть, как будто уже любим». Это не только детская, а развращенная, испорченная форма отдачи, которая никак не переделает животное на человека. А поэтому сразу же учись взрослому, трехфазовому отношению к отдаче. Первому — учись любить своего внутреннего человека. Второму — затем сможешь любить и своего внешнего человека внутри себя истинной любовью. Третье. Затем, когда соединишь отдачей, любовью оба своих человека, внутреннего и внешнего, свое доброе и злое начало, и оба смогут работать на отдачу, вот тогда лишь сможешь отдавать другим и вне себя.